По норме нерв этот должен идти в толще стопы, должен быть защищен и идти под защитами дальше в спинной мозг, потом в головной. А у меня этот ахиллесов нерв оказалось почему-то проходит сверху, под самой кожей. Так ему захотелось, так я устроен, а я этого не знал. Приятель начал очухиваться, подниматься, а мне все еще было больно адски, почти до обморока. Я, наверное, был мертвенно бледен, и когда он, наконец, встал и мутно, непонимающе посмотрел на меня, только тогда я пришел в себя. Вот это приметка. Не поссорились, нет, наоборот, укрепили мужские отношения. Левую ногу никому больше стараюсь не подставлять. Всегда с нами. Психотехника — друг на всю жизнь. Столь же неразумно не верить другу, сколь и требовать от него слишком многого. Друг нуждается и в нашем внимании, грустнеет, киснет, а то и всерьез обижается, когда о нем забываем. Его же дело — напоминать нам и доказывать, что самый мудрый, надежный и изобретательный доктор всегда с нами. Вечная мерзлота обняла меня. Жди. Услышалось. Льдинкой застыло эхо. Дай познать тишину в склепе моем. Слышу, солнце зовет. Куколка в коконе крылья растит многоцветные. Близок полет. Проснется душа и опять себя не узнает. Взаймы у Морфея. Тяжесть тяжести рознь, метод Куэ. Глубокая релаксация для разучившихся спать, аутогипноз. Руки тяжелеют, ноги тяжелеют, веки становятся тяжелыми, тяжестью наливают. Тяжесть приятна, тело тяжелое, мягкое. Для сеанса гипноза словесного такие и подобные слова обычны. Стандартные внушения более или менее глубокого сна при сохранении связи с временно исполняющим обязанности собственного сознания. Ежедневно, и я то бормотал, то чуть ли не пел их в своем кабинете. Ощущение тяжести в мышцах – знак их глубокого расслабления. Так мышца дает знать мозгу о своем окончательном нежелании повиноваться при сильной усталости, при засыпании. Это чувство может быть неприятным, чугунным, свинцовым, весьма тягостным, особенно когда работать все же приходится. Превозмогаем. Но если отдыху отдаемся, то переходит в истому уже приятную. Это и нужно нам с вами, если хотим глубоко, совсем глубоко расслабиться до той самой дверцы. Сбрасывание зажимов. Освобождение дыхания. Тепло. Рука тяжелеет, приятно тяжестью наливается. Полнее, полнее. Разливается тяжесть. Образы. Рука наполняется теплой водой. Для суперменов рука становится хорошо разогретой штангой сверхрекордного веса. Но для нас это, пожалуй, вес уже лишний. Ощущение небольшой приятной тяжести может возникнуть самопроизвольно уже при сбрасывании зажимов. В этом случае оно особенно легко переходит в сонливость, и если не хотим засыпать, на тяжести не задерживаемся. Сочетание с теплом, с прохладой во лбу, если удастся. Поистине тяжесть самая легкая. Когда она достигнута в сочетании с разлитым теплом, когда дыхание свободное, сонное, когда расслаблено и лицо, до сна остаются считанные мгновения. Глубокая релаксация. Сознание начинает уплывать. Это состояние уже можно назвать аутогипнотическим.